Ну или тот, кто хотя бы будет знать, на кого хвост поднимать можно. Пробраться в VIP-ложу было несложно, Фарадей внутри был один, ну если не считать его дуболомов, которые находились рядом. Но что мне эти дуболомы, когда моего появления никто даже не заметил. Резко вырубив всю охрану, я вставил им щепки, которые симулировали нормальную деятельность и позволяли девочкам взламывать их, да и Фарадей получил удар по голове и щепку в разъем. Дамы, вашему вниманию представляется лот под названием «Фарадей». Основная задача – простить все долговые обязательства, которые перед ним имеют различные разумные. Остальное на ваше усмотрение. Поняли. Пока девушки работали, я расположил дуболомов и Фарадея таким образом, чтобы случайно, хотя какое нафиг случайно, вошедший в VIP-зал разумный не мог сразу понять, что что-то не так, и у меня было время вырубить его. Да и не только случайно вошедший, но и тот, кто посмотрит в VIP-зал, не понял, что тут что-то не так. Сам я спрятался сбоку от входа в зал и наконец смог себе позволить совсем немного расслабиться. Около 10 минут девушкам потребовалось, чтобы все взломать, и все это время я спокойно стоял у стеночки и наблюдал. Благо система маскировки позволяла мне не бояться обнаружения. Мы все сделали. Могу усыплять? Да. Хорошо. Кивнув, я достал специально подготовленную длинную спицу и, подойдя, вогнал ее точно в ухо Фарадею. У спицы была ручка, на которой я нажал на специальную кнопку, и спица тут же должна была раскрыться, что она и сделала, раскрывшись подобно зонтику. И это нанесло сильные повреждения мозгу Фарадея, отчего его тело пару раз дернулось. Но это было еще не концом. Теперь я деактивировал один фиксатор, и плотно скрученная в ручке пружина раскрутила спицу, а плавные движения вперед-назад, которые я совершил, превратили мозг этого чудика в рубленую субстанцию. Закончив с этим, я снова нажал на кнопку, сложив спицу, после чего выдернул ее и, обтерев об одежду Фарадея, убрал ее в специальное крепление на поясе. После этого я вытащил все щепки и тихо покинул VIP-зону. Как у нас дела? Как всегда тихо. Успею забрать щепки из серверной? В целом, да. Вот и хорошо, нечего разбрасываться полезными предметами. Довольно неспешно я добрался до сервера и достал из него щепки, после чего, все так же не привлекая лишнего внимания и используя систему маскировки и Санди, покинул клуб вместе с группой каких-то богатеньких шмар. Оказавшись в одной из ближайших подворотен, я отключил Санди и маскировку, после чего вздохнул с облегчением. «Итак, Дэвид, спасибо». Голос Киви дрожал от переполняющих ее эмоций. «Ни за что. Нет, ты не понимаешь, он бы в любом случае попытался меня додавить. Он бы продолжал пытаться заставить меня предать вас. А ты решил не только проблемы команды, но и мои личные проблемы. Киви, с определенных пор у тебя нет личных проблем. Это говорит человек, которых не хочет пользоваться нашей финансовой помощью». Ехидный голос Панам был ответом. «Панам, я не отказываюсь. Да-да». Джуди подключилась к разговору, при этом скидывая мне отметку о том месте, где меня заберет Панам. «Я не понял, ты сомневаешься в моей способности оценивать собственные силы? Ну, Джуди, поверь, если мне действительно потребуется ваша финансовая поддержка, я не постесняюсь к вам обратиться. И давайте закроем эту тему, так как мое мнение вы не измените. Да, да, ты очень упертый. Вот возьму и потрачу деньги на модернизацию машины и у тебя ничего не спрошу. А я разве против?» Я пожал плечами, выдвинувшись к точке встречи. «Это твои деньги, твоя машина, так же как я не буду что-то там говорить, если Джуди начнет модернизировать свою технику для Брейнов. Ладно, давайте действительно закроем тему. Я был согласен с Люси, как и остальные. После этого я уже в тишине добрался до точки встречи, где сел в машину, на которой мы отправились в нашу квартиру. По пути девушки скинули мне все данные, которые они нашли, и это заставило меня нахмуриться. Блядство. Уже увидел? Да, столько говна на других фиксеров. Думаю, данные будет правильно скинуть Бести и Реджине. Пусть подчистит свои хвосты, чтобы на них рычагов давления было поменьше. Возможно, еще в Акака стоит данные скинуть, ну и падры. Но это уже пусть наши фиксеры сами решают, на кого из коллег они хотят повесить дополнительные долги за столь весомую помощь. Я на бусте, там глав больше. https://amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Золотой мальчик. Фарадей. Глава 66. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, Реджина. Я вошел в квартиру и, сняв с себя броню, быстро сполоснулся, после чего пришел на кухню, где начал готовить нашу трапезу. Ну и естественно, начав готовить, я поставил на вызов моего самого дорогого фиксера. «Дэвид, если ты по поводу заказа на Фарадея, то пока заказчика нет». «Не, я не по этому поводу. Хм, я тут на стороне немного подработал. В общем, мне попалось много интересной информации, которая может тебе позволить получить много новых должников и расширить район ответственности. Ау, а еще зачистить пару неприятных хвостов. Это где же ты подрабатывал?» «А, мое изображение махнуло рукой. Думаю, скоро и до тебя новости дойдут. У нас в городе на одного фиксера стало меньше». «Фарадей, и что он сделал?» «Ну, я имею в виду, раз ты решил его без заказа обнулить. Он самый, просто он решил посадить на предательство Киви, но мне это не понравилось, и я решил не ждать, пока он сумеет подобрать к ней ключик. О том, что я сомневаюсь в том, что он смог бы это сделать, я говорить не стал, ведь излишняя самоуверенность не делает хорошей репутации, да и в наши времена ключик можно подобрать почти к любому. Так, и что же ты нарыл? Лови файлы, изучай, и да, я такие же после нашей беседы отправлю бестии, так что если задумаешь что-то делать, то лучше с ней скооперируйся, и ей скинешь». «Ну, на удивление, с бестией достаточно приятно работать, и после первой подставы проблем с ней не было. Так что выбирать, кому из вас помогать, я не хочу. Вы обе хорошие девушки и...» «Хах, девушки, ну я, может, и девушка, а вот бестию уже бабушкой назвать можно. Девушке столько лет, насколько она выглядит и насколько она себя чувствует, бестия явно в душе даже не девушка, а девочка. Ты в этом плане даже немного постарше будешь, нахал». Изображение Риджины покачало головой. «Ладно, данные получила, да и спасибо. Риджина, ты в свое время помогла пацану, о котором ничего не знала. Этот пацан был настолько наглым, что, минуя местечковых фиксиров, позвонил сразу тебе, и ты не послала его, а выдала работу. Так что я просто отвечаю добром на добро. Хах, просто я видела твои глаза, да и дала я тебе тогда задание, которая и так спустила бы ниже, так что я ничего не теряла. Может и так», мое изображение пожало плечами, да и сам я в реальности повторил этот жест. «Но это не отменяет факта, что ты меня не послала, и именно ты заметила мои навыки, и именно ты сделала мне имя в рядах Соло. Имя ты себе сам сделал, а я своих заслуг и не отрицаю, но ведь ты вполне могла выдать задание по типу «пойди туда и разбей пару морд», но ты этого не сделала, ты выдавала именно те заказы, которые мне подходили. Так что твоя заслуга в том, кто я сейчас есть, тоже есть». «Ладно, я тебя поняла». Связь прервалась, а я, не откладывая звонок бестии, набрал уже ее номер. «И чего же тебе от меня нужно? Вроде я тебе сказала, что если найду заказчика, то сама свяжусь с тобой, а до еженедельных работ на меня еще далеко». «Бестия, я просто решил проявить немного преданности по отношению к обеим моим фиксирам и передать им информацию, которая может позволить обрубить ненужные хвосты, взять под контроль больше территории и заиметь лишних должников». Я переправил бестии данные. Она, получив мои данные, замолчала и заговорила только спустя 5 минут. «Очень интересно, такие данные могли быть у очень узкого круга личностей». Бестия хмурилась. Ей явно не очень нравилось, что именно содержалось в этих данных. «Хочу предупредить, эти же данные в полном объеме ты скинул Риджине». «Именно. Надеюсь, два моих любимых фиксера договорятся между собой. С ней мы договоримся. Возможно, еще Вакака к делу подключим и...» «Впрочем, тебя это уже не касается». «Именно». «Хорошо. Я так понимаю, тебе от меня что-то нужно?» «Нет». Мое изображение покачало головой. «Просто не хочу, чтобы в один день оказалось, что тебя или Риджину просто убрали. Потому и дал эти данные именно вам. Вы девочки умные». Бестия фыркнула, но спорить с определением своих возрастных рамок не стало. «Сами разберетесь, с кем и что делать». «Ладно, спасибо, в долгу я не останусь». «Ладно, давай, бестия, удачи вам в ваших аферах». «Угу». Связь прервалась, а я тем временем уже заканчивал с приготовлением перекуса. Девушки сидели напротив меня и с ожиданием смотрели на то, как я готовлю. И стоило мне начать раскладывать приготовленное по тарелкам, как тарелки с едой стали буквально телепортироваться. «А что насчет тортиков?» «Тортики приготовлю, но на них надо сначала ингредиенты купить. Не могу же я вас по такому поводу обычными тортиками кормить?» «Ясно, хочешь выпендриться?» Бикка хмуро посмотрела на меня. «Не без этого». «Хорошо». Пара дней спустя я проснулся от жуткого шума на улице. Полицейские Ави, Ави Макс, так, Ави травмы. Все это летало по городу просто с чудовищной интенсивностью, и я, чувствуя, что что-то уже произошло, встал с кровати. «Дэвид, по нам что-то случилось, а?» Она всегда спала крепче меня. Впрочем, когда над нашим домом пролетело несколько ави подряд, она открыла глаза и посмотрела в мою сторону. «Надо включить телек, да и Реджине позвонить, может, она знает, что вообще происходит». Впрочем, я прекрасно понимал, из-за чего именно может подняться такой кипиш, и стоило мне только включить телевизор, как я убедился в правоте моих предположений. «Блядство, а?» Панам вышла из комнаты вслед за мной и посмотрела на телевизор, по которому крутили экстренные новости. Там рассказывали о дерзком нападении на Кампаки Плаза и убийство Сабура Арасака. «Черт, Ви, какого хрена? Ты думаешь, это она?» Я посмотрел на Панам. «А кто, мать его, еще? Кто, мать его, еще? Ну?» Панам пожала плечами, и в этот момент из своих комнат стали появляться и другие девушки. И все как одна хотели понять, что же именно происходит. В этот момент я как нельзя лучше осознал, что от моих действий может зависеть жизнь моих девочек. Нет, я всегда помню, что именно от меня все зависит. Все же, если я провалюсь, то и до них добраться могут. Но вот сейчас я прикрыл глаза. «Прости, Ви, а ты о чем вообще сейчас, девочки?» Я проигнорировал вопрос Бикки. «Всем отключить средства связи. Все средства связи. А, я не хочу влезать в это дерьмо». Я покачал головой. «Но, я не смогу отказать, если к нам обратятся за помощью. С другой стороны, если до нас не смогут дозвониться, это как-то трусливо». Я бросил взгляд на Бикку, которая произнесла это. «Трусливо». Я кивнул, подтверждая ее слова. «И поверь, если бы рисковать мне пришлось лишь своей жизнью, то я бы скорее всего уже сидел при оружии и был готов сорваться с места, когда мне позвонят, а в том, что мне попытаются дозвониться, я почти полностью уверен. Но на моих плечах лежат ваши жизни, жизни Альдекальда». Я внимательно смотрел в глаза Бикки. «Так что я лучше буду трусом, но сохраню все эти жизни, чем буду смелым идиотом, подставившим всех под удар Арасаки. Или ты думаешь, что я имею право рисковать всеми вами?» Я посмотрел на Киви и Джуди. «Девочки, обеспечьте, пожалуйста, полную блокировку сигналов, чтобы к нам никто не дозвонился, и мы никому не могли, потому как чувствую я, что Бикка чисто из принципа не отключит ничего. Она же твоя подруга, если ты, конечно, прав. Подруга, и пока у меня была такая возможность, я ее предупреждал. Я говорил ей не связываться с Дишоном, рассказывал о том, как он работает, советовал поставить новый хром. Я сделал все, что было в моих силах. Но, Бикка...» Киви одним словом оборвала подругу. Точнее, даже не столько словом, сколько тоном, которым она произнесла ее имя. «Я поддерживаю Дэвида. Нет, я бы приняла участие в авантюре, если бы он решил помочь Ви, если это, конечно, она кашу заварила. Я в этом вопросе доверяю суждению нашего капитана». Джуди влезла в разговор, и Киви слегка раздраженно на нее посмотрела, но все же через пару секунд благодарно кивнула, принимая ее мнение к сведению. «Так вот, я, как и любая из тут присутствующих, приняли бы участие в авантюре. Вот только не знаю, как остальные, а я бы, реши он принять участие в этом, испытала бы легкое разочарование. Хотя кому я вру, я была бы очень сильно разочарована». «Бикка», — в разговор вмешалась Люси. «Я не понимаю твоего возмущения, Люси. Мы все знакомы с Ви, нас, возможно, даже можно назвать друзьями, но лично ты общаешься с ней меньше всего. Но так нельзя. Нельзя, а если бы разговор шел о ком-то из нас, обо мне, о тебе, о Киви, Джуди или Панам?» Я вздохнул. «Если бы разговор шел о ком-то из вас, то я, пожалуй, подмешал бы вам перед началом подобного заказа от левого фиксера дозу сильнодействующего снотворного. А, Б, Бикка, ты думаешь, что я бы позволил вам работать на левого фиксера, без моего участия, да еще и по сомнительному заданию? Да я бы вас пару суток под снотворным продержал, а после бы просто выслушал дурацкую истерику, вроде той, которую пытаешься сейчас закатить ты». «Я не...» Бикка выглядела крайне растерянной. «Пытаешься, только мы все никак не можем понять, почему». Панам покивала головой. «Думаю, я могу сказать за всех. Нам не очень приятно, что Дэвид решил проигнорировать опасность для нашей подруги, просто отключив связь. Да что там говорить, зная Дэвида, он сейчас и сам себя наверняка очень паршиво чувствует». Я согласно покивал головой. «Вот только мы все знаем, сколько раз он беседовал с Ви, сколько раз он пытался через Мисти и Вика повлиять на нее и Джеки. Да мать его, он даже не стал требовать выплат, которые вообще-то Ви просрочила в этом месяце, а все потому, что понимал, что в предстоящем задании ей понадобится новый хром. «Да, но, я же не истерю», — Бикка растерянно перевела взгляд с панам, на меня, потом на Джуди, Люси и в конце на Киви. «Истеришь, блять». Бикка рухнула на диванчик и уронила лицо в ладони. «Я действительно выглядела как истеричка, ну, я посмотрел на Бикку и каким-то шестым чувством понял, что сейчас ее щадить не нужно. Да, блять, Бикки, мы знаем тебя, у тебя взрывной характер и потому мы часто игнорируем такие твои выкрутасы, так что, блять, так это еще и не первая моя истерика в вашем понимании. Ну, вообще-то да». Киви покивала головой. «Ты еще когда мы с Мэйном работали, вела себя весьма спорно. Как ты дипломатично назвала меня истеричкой? Я на бусте там глав больше. Https басты то амткорн Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. Https дисксорд ггцтабгнст. Я истеричка, глава 67, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. На самом деле никто из нас не считал Бикку истеричкой, мы прекрасно понимали, что просто у нее взрывной характер и она очень не любит признавать свои ошибки. Не может, а именно не любит. И поэтому часто начинает спорить, если есть такая возможность. А сейчас такая возможность была. Да собственно она и не позволяет себе подобного, когда такой возможности нет. Просто вот конкретно в этом случае возможность побузить была и вроде даже повод не пустой. Впрочем, когда мы закончили разговор, я прошел в свою мастерскую и начал топить себя в работе, так как несмотря на понимание того, что я поступаю правильно, несмотря на то, что Ви по сути для меня так и осталась на уровне пусть хороший, но все же знакомый, а Джеки так и вовсе на уровне привет пока. Несмотря на все это, мне было не очень хорошо от осознания, что я оставляю двух знакомых мне разумных на смерть. Ну хорошо не двух, а одного, так как Ви вроде как должна выжить. Но сути это не сильно меняет. Вот только в таком состоянии работа не клеилась. Совсем. Переживаешь. За моей спиной оказалась Люси. Да, ХМ, могу помочь тебе скинуть стресс. Ты решилась? Ну, я повернулся к ней, а она отвела взгляд в сторону. В любом случае, я не думаю, что сейчас самое время предаваться разврату. Не то настроение. А я и не о сексе говорю, но... Она подошла ко мне и опустилась на мои колени своей аппетитной попкой. Просто посидим в обнимку. Помолчим, может пару раз поцелуемся. Ну, я пожал плечами. Давай попробуем. И мы попробовали. Как ни странно, но в тесном контакте с другим человеком, пусть я и знал, что возможно она не полностью поддерживает мою идею, оказалось легче перенести то, что я мудак. Спустя пару десятков минут рассуждений я грустно усмехнулся. «Ты чего?» Люси чуть повернулась ко мне, из-за чего мне пришлось отстраниться от ее макушки, в которую я до этого упирался носом. «Да так, знаешь, я с момента, как Глория умерла, столько всего сделал, столько народа обнулил, думал, у меня уже этих глупых чувств, на вроде сочувствия и совести не осталось. А вот они, вылезли в самый неподходящий момент. Ну, если бы тебя это все не волновало, думаю, это стало бы звоночком для нас. Так что это даже хорошо, что ты понимаешь, насколько твое решение неоднозначно». Я вздохнул. «Угу, очень тактичное обращение ко мне как к сволочи, бросающим своих на верную смерть. Долго ты еще собираешься заниматься самоедством?» В комнату заглянула Бикка, которая с долей раздражения посмотрела сначала на Люси, сидящую у меня на коленях, а после и на меня. «Опять опоздала?» «Ну», Люси пожала плечами. «Мы уже пару раз целовались и немного посидели в обнимку, так что я могу уступить колени Дэвида тебе». Я, Бикка явно сильно растерялась от слов Люси. Впрочем, эта растерянность продлилась недолго. Да какого хрена? С этими словами Бикка быстро сблизилась с нами и забралась на колени к Люси. Но если Люси сейчас сидела ко мне спиной, то Бикка забралась так, чтобы оказаться лицом ко мне, и недолго думая она потянулась ко мне губами. Тха! Оторвавшись от моих губ, Бикка явно преисполнилась куда более положительного настроения. Немного посидев с довольной моськой, она посмотрела на Люси, после чего поцеловала уже ее. И я более чем уверен, что Люси была крайне шокирована подобным вывертом своей подругу. Впрочем, не только она. ХМ, нет, губы Дэвида мне больше нравятся. И сразу после того, как она оторвалась от губ Люси и проговорила эту фразу, Бикка снова потянулась к моим губам. Отказывать ей я не стал. Но в этот раз после разрыва поцелуя я немного приподнял девочек, подсунув руки под попку Люси и повернула их так, чтобы целовать было удобно обеих. И естественно следующий поцелуй достался Люси. Некоторое время мы просто целовались друг с другом. Даже Люси с Биккой периодически вновь целовали друг друга, хотя я прекрасно видел, что делали они это только потому, что мне это зрелище нравится. Но даже так, сам я с ними целовался куда как больше. В какой-то момент поцелуи прервались и мы продолжили просто сидеть рядом, обнимаясь и наслаждаясь тишиной. Нашу идиллию прервала Джуди. «Дэвид, там Виктор звонит». Мои глаза шокированно раскрылись и я с удивлением и осуждением посмотрел на эту дуреху. Ну не могла я не внести его номер в исключение. Он же нас подставлять не будет. Вот я и... Я вздохнул и кивнув ей дождался пока Люси и Бикка с меня слезут, после чего слез со своего кресла и слегка размявшись пошел одеваться. Все это время я был в одних только трусах. Мы с тобой? Нет. Я покачал головой. Вы остаетесь дома. Дэвид, ты не понял, Джуди не задавала тебе вопрос. Она тебя перед фактом поставила. Мы едем с тобой. Я вздохнул и осмотрев упертые мордочки моих девочек смог только согласиться с этим. Потому как споры могли только оттянуть время. А подобное хоть и было желательно, но все же не по отношению к Виктору. Собрались мы достаточно быстро. Да и путь до клиники Виктора не занял очень много времени. Кто? Голос Мисти, а зайти мы решили через ее магазинчик, был заплаканным. Мисти, это мы. А? Мисти удивленно посмотрела на нашу процессию. Нам Виктор позвонил. Что случилось? Дэвид, он умер. Виктор, я удивленно моргнул. А мой вопрос заставил Мисти замереть на месте, и только спустя пару секунд она покачала головой и всхлипнула. «Нет, Джеки, он умер». Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. «Тело у Вика?» «Нет». Я удивленно приподнял бровь. «Приехали пиджаки из Арасаки и забрали тело. Нам даже похоронить некого будет». Мисти просто разрыдалась. Я же вздохнул и мысленно просчитав до пяти подошел к ней и обнял ее. Девушка обняла меня в ответ, буквально вцепившись в меня. Я же опустил свои руки ниже, под попку девушки и слегка приподнял ее. Она ничего не стала говорить, только обхватила меня еще и ногами, словно коала. Я вздохнул про себя и медленно, так чтобы она не поняла, что происходит, пошел на выход из ее магазинчика по направлению к клинике Виктора. А Вик, увидев меня, хотел что-то сказать, но заметив Мисти у меня на руках, тут же погрустнел и понимающе покивал головой. Впрочем, он и до моего появления не выглядел веселым. Вот только я не просто так пришел сюда именно с Мисти и подойдя к Вику, который сидел в кресле, я аккуратно опустил Мисти к нему на колени. При этом я все так же аккуратно отцепил эту липучку от меня и она тут же вцепилась в Вика. А я прижал палец к губам и позвонил Вику, который чисто машинально обнял Мисти и прижал ее к себе. Она же уткнулась носом в его шею и продолжила плакать. Итак, разговор по звонку. Тогда, когда ты находишься впритык с абонентом, впрочем, учитывая состояние Мисти, мешать ей беседами очень не хотелось. Джеки мертв, уже понял. Ви, не знаю что с ней. Я тоже. Я прикрыл глаза. Ты специально отключил связь? Открыв глаза, я посмотрел в глаза Вику. Да. Почему? В его голосе послышалось недовольство и осуждение. А что я мог сделать? Мой взгляд стал куда более холодным. Я проснулся от того, что весь город стоит на ушах, а все ТВ-каналы кричат про нападение на Кампуки. Что я по-твоему должен был сделать? Я и так сделал для Ви и Джеки все, что мог. Капал на мозги, чтобы те решили не работать на Дишона. Советовал обновить Хром. Что я еще должен был сделать? Влезть в разборки с Арасакой. Они твои друзья. В голосе Вика слышалось осуждение. Друзья, скорее знакомые. Но даже так, отвечая я только за себя, я бы помог, но я отвечаю за всю свою команду и Альдикальда и вот подставлять их под гнев Арасаки. Я покачал головой. Понимаю. Вик прикрыл глаза, а его руки стали инстинктивно поглаживать Мисти по спине. Так чего ты звонил? Вообще хотел, чтобы твои девочки немного успокоили Мисти. Ну, я пожал плечами. Как по мне, ты с этим и сам хорошо справляешься. Это. В голосе Виктора послышалось легкое смущение. Ну, наверное. Мы пошли, ну. Вик неуверенно посмотрел на Мисти и кивнул. Хорошо, если что, звони. Я прервал связь с Виктором и грустно улыбнувшись покинул его клинику, тихо прикрыв за собой решетку, а после и дверь. И что там? Ну, сдал Мисти на колени Вику. Надеешься на то, что у них все же сложится, а почему не должно? Да нет, мы будем только рады. Куда теперь? Куда-куда? Я вздохнул. Домой. Девочки переглянулись. Ну нет, общую мысль решила озвучить панам. Хаэм, дома ты опять начнешь впадать в уныние. Так что берем мясо и едем в сторону нашего домика на берегу. Там ты нас обеспечишь вкусным шашлыком, да и сам немного отдохнешь. Отдохну, готовя для вас, а ты против? К разговору подключилась Джуди. При этом она смотрела на меня как заправский прокурор на обвиняемого. Да нет, просто, может, для разнообразия, хотя бы раз вы что-то приготовите, тебе так хочется съесть что-то сожженное на костре? Киви удивленно вскинула бровь. Нет, я вздохнул. Понял, меня в этой команде держат только в качестве повара. Девочки, кажется, он о чем-то догадался. Это очень громко прошептала панам. Тише ты, он же рядом, он может услышать. Джуди подключилась к игре с легкой улыбкой на губах. Впрочем, она шептала даже громче, чем панам. Да бросьте. Киви решила совсем не понижать голос. Он и так все узнает. Да, ты нам нужен только для того, чтобы мы вкусно питались, и только поэтому мы даем тебе доступ к нашим телам. Это просто способ привязать тебя к нам покрепче. Недолгая тишина прервалась легкими смешками. Настроение хоть и не стало приподнятым, но явно поползло вверх. Живем, неверное. Я на бусте, там глав больше. https://basti.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/tabgnst Люси плюс Битка плюс ГГ. ГГ плюс Люси. ГГ плюс Битка. Глава 68. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. На шашлыки мы все же выбрались. А еще через день, ближе к вечеру, нам позвонила Мести и сообщила, что какой-то тип с отключенными корпоративными имплантами привез Ви, у которой в голове была пуля. И что ты хочешь от нас? Ну, вы можете приехать, ХМ, Виктору может потребоваться некоторая помощь. Я пожал плечами, что должна была повторить моя аватара, и согласился приехать. К счастью, в этот день мы уже закончили с работой, так что откладывать или переносить ее не пришлось. И уже через полчаса мы добрались до клиники Виктора. Вик, привет. Мой Санди включился, когда в мою сторону попытались направить пистолет. Два шага, и я оказываюсь вплотную к мужику азиатской наружности и выкручиваю ему руку, причем выкручиваю ее так, чтобы дуло пистолета не было направлено ни на кого из присутствующих, что вызывает дополнительные травмы мужика. Проще говоря, я просто выломал ему запястье. Ну еще и на пол уронил, вмазав лбом в пол. Ха-ха-ха-ха-ха. Дэвид. И именно в этот момент из его запястья все же выпал пистолет, который я перехватил в полете. Что? Отпусти его. Я удивленно посмотрел на Вика. Вик, ты уверен? Этот тип хотел направить в мою сторону пистолет. Я демонстративно помахал пистолетом, который держал за дуло, в воздухе. Да, под мою ответственность. Я пожал плечами и отпустил типа, после чего быстро разобрал пистолет на детали, которые бросил точно ему на колени. Итак, Ви, вижу, что от меня надо. Я не знаю, что делать, у нее стоит какая-то щепка, которая восстановила ей мозг, точнее наладила альтернативные связи, которые позволили Ви не отправиться на тот свет, но в то же время на щепке что-то записано, и оно начало переписывать ее. Я слегка нахмурился. Даже если бы не знал канона, то я бы скорее всего пришел к тем же выводам, к которым пришел и в которые не хотел верить Вик. В голову приходит только тот чип от Арасаки. Но ты же сам, Вик, если та шумиха про компыки, это она, Вик дерганно кивнул, то ты должен понимать, что похищала она скорее всего именно эту щепку, и что это не просто какая-то там щепка, скорее всего это либо прототип технологии, которую урезали для запуска в массы, либо прототип более продвинутой технологии. Блять, я покивал, внимательно смотря на Вика. Так чего позвал-то? Не верю в то, что ты подобное и сам не смог бы определить. Смог бы, но а. Вик махнул рукой. Короче, лови данные. Может, ты придумаешь, как остановить распространение нанитов, которые переписывают личность Ви. Мне прислали файл, в изучении которого я тут же углубился. Вик тем временем перенес Ви на отдельную кушетку и помог забраться на кресло тому самому узкоглазому, которому стал оказывать первую помощь, а потом выматерился. Что там у тебя еще? Да он жив только за счет вредности. Ну и предусмотрительности, у него есть пару имплантов некорпоративных, они то и не позволили ему коньки отбросить. Я пожал плечами. На жизнь корпората мне было срать. Он мне еще в каноне не нравился, было в нем, вот вроде заодно с тобой, но хорошим он казался только если подыхал после похищения девки из Арасаки. А если его спасти и в конце выбрать штурм Арасаки? тебя такими помоями поливал. Я вздохнул и покачал головой. Не мое это дело, я с ним контактировать не собираюсь, как и штурмовать Росаку. Не мое это дело. Хаем, что там у тебя? Вик, не отвлекаясь от работы, все же обратил внимание на то, что я что-то задумал. Погоди, могу данные девочкам скинуть? Хаем, лед. Вик шокированно поднял взгляд на меня. А если еще и проставку сделать? Проставку? Ну да, извлечь личный порт, в который подключена эта щепка, потом провести дублирующую систему через небольшой микрокомпьютер, на котором установлен сильный лед. Ну и обрубить основной канал связи порта, оставив только новый. Погоди, закончу с корпорантом и посмотрю, реально ли это. Но даже если это реально, ты же понимаешь, что это только временное решение. Понимаю, но те 2-3 недели, которые у нее есть сейчас, и 2-3 месяца, которые у нее будут после осуществления моего плана, разница, насколько я понимаю, ощутима. Тут спорить не буду. Я же задумался и, бросив на Ви подозрительный взгляд, стал быстро рассчитывать еще один вариант. Хаем, а можно и до поры лет поднять срок жизни? До поры лет? Вик вновь удивленно поднял на меня взгляд. Да, но тут мне нужна будет помощь Джуди. Сам я, конечно, тоже справлюсь, но с ней будет быстрее. Ты что-то еще придумал? Можно маломощный генераторами сделать, не настолько мощный, чтобы вырубить щепку, так как это вероятнее всего убьет Ви, но достаточно мощный, для того чтобы процессы в щепке стали несколько более тормознутыми. И ты можешь это сделать? Я пожал плечами. Как минимум попробую, но как по мне, тут надо к кому-то из Росаки обращаться. Вот только, Ви сейчас там просто обнулят. Не обнулят, если я смогу связаться с госпожой Ханака, и у меня будут доказательства того, что Ви не убивала господина Сабура. Я фыркнул. Вик, Ви как, хоть немного послушала меня? А, ну у нее же Кироси третьего поколения, она записывала то, что происходило во время выполнения заказа. Если она записывала то, что происходило во время заказа, очнется — проверим, а ты, не дергайся, еще не хватало, чтобы из-за твоих рывков я что-то не то сделал. Тем временем к нам пришли девушки вместе с Мести, и должен сказать, что Мести явно шла сюда, ведомая именно моими девочками. А взгляды на Вика она бросала. Ух, сколько там всего было, и смущение, и стыд, и... Значит, все же мой план немного сдернул их взаимоотношения с мертвой точки. Конечно, сейчас ничего между ними не будет, оба они не того поля ягоды, чтобы сразу после смерти другой парня начать отношения. Но по крайней мере теперь у них есть шанс. Люси, Киви, посмотрите, какой лед можно установить на промежуточный вычислитель, так чтобы щепка не так быстро переписывала разум Ви. Ага. Киви и Люси произнесли это синхронно и покивали, после чего явно погрузились в работу. А я, а ты, Джуди, будешь вместе со мной работать над маломощным излучателем Эми, лови примерное задание. И я скинул теперь уже ей задачу. Хаем. Мы немного загрузились и разошлись по углам клиники Вика, правда ненадолго, так как если Киви и Люси могли работать и там, благо вычислитель у Вика был, и на него надо было только лед записать, хотя это только звучит просто. Записать лед, по факту там не только запись льда, но и его оптимизация, усиление, да много чего, с чем обычные раннеры не справились, но в своих девочек я верю. Мы же с Джуди были вынуждены съездить домой, за рулем сидела Панам. А вот Бикку я оставил рядом с Люси и Киви, так как тому епошке китайского происхождения я не верил ни на грамм. Он корпорат до мозга костей. Да и Ви, сейчас она в той ситуации, когда она будет цепляться за возможности зубами и ногтями, она и так не сильно успела из корпоративной шкуры вылезти, а теперь еще и решения придется принимать не очень хорошие, как бы она ни скатилась. К моему удивлению, вместе с нами решила поехать и Мести, которая ради этого закрыла свой магазинчик. «Дэвид, ты ведь это специально?» Этот вопрос Мести задала, стоило нам оказаться в квартире. «Хаем, не придуривайся». Она грустно посмотрела на меня. «Да, Мести, я это специально». «Зачем?» В ее голосе была грусть и разочарование. «Мести, ты прекрасно знаешь зачем. Я всегда считал, что ты слишком хороша для такого парня, как Джеки». «Дэвид, Мести». Я, слегка прищурившись, посмотрел на нее. «Ты сама завела этот разговор. И я знаю, что... то, что я говорю тебе неприятно, но ведь ты и сама знала, что я буду это говорить». Она слегка вздрогнула и ее тут же своей грудью закрыла Панам. «Дэвид, Панам, если бы она не хотела это услышать, то она бы не начала этого разговора». «Панам», Мести положила руку ей на плечо. «Спасибо, но, мне это правда нужно». Панам растерянно оглянулась на Мисти и отошла в сторону. «Дэвид, да, Мисти, как я и начал говорить, я всегда считал, что Джеки тебя недостоин». Я покачал головой. «С самого моего знакомства с Виком, точнее с момента, как я понял, что он в тебя влюблен, я считал, что вы будете хорошей парой. Сколько раз я пытался на него повлиять, чтобы он решился с тобой хотя бы флиртовать начал, но этот идиот постоянно отнекивался. Он слишком любил тебя и уважал Джеки, он не хотел рушить ваши отношения. Это, я видела его чувства, но, зачем сейчас, Мисти, а когда, потом, да, Мисти, как бы это отвратительно с моей стороны не звучало, но сейчас лучший момент. Да, сейчас вы не сойдетесь как пара, но ваши отношения как минимум сдвинутся с мертвой точки, и со временем вы, возможно, найдете счастье друг с другом. Я, Мисти прикусила нижнюю губу. Мисти, никто не просит тебя вот прямо сейчас прыгать в койку к Вику, просто дай ему шанс быть рядом с тобой. Он же и сам с Джеки дружил и не станет проявлять неуместного внимания. Хорошо, она кивнула. После конца разговора мы с Джуди наконец приступили к работе, и работали мы очень быстро, но в то же время качественно. Понимание, что каждая минута просрочки отбирает время у Ви, помогало нам не терять время даром. Возможно, стоило начать собирать подобное устройство еще до того, как Ви попала в оборот. Точнее, когда она в него попала, но до того, как оказалась в данной ситуации. Но, слишком много было неизвестных, из-за которых создать устройство, которое надо было бы лишь слегка донастроить, было бы нереально. Часов 5 мы собирали нужное устройство, которое по сути стало выглядеть как ошейник с какой-то приспособой сбоку. И уже с этим приспособлением мы вернулись к Вику. Китайского японца уже не было в клинике, а вот Ви была в сознании. Пришел. В ее голосе не было осуждения, только констатация факта. «Ага, тебе все уже установили?» «Да, по словам Вика, в таком состоянии я протяну даже больше того времени, которое ты предполагал. Твои девочки постарались. У меня есть полгода». Она грустно усмехнулась. «Ага, сейчас еще кое-что попробуем. Вик, ты как, готов отслеживать ее показатели?» «Ага». И после этих слов я застегнул на шее Ви ошейник, так, чтобы выступающих механизм оказался точно напротив разъема с щепкой. «Включаю». «Давай, ауч». Ви дернулась как от удара током. «Что случилось?» «Оптика сбоит и в голове шумит». «Ну, мощность мы сейчас еще подправим. Главное, помни, это ими. Оно будет мешать тебе работать так же, как и раньше, так что идешь на дело, отключаешь, дело закончило, включаешь вновь». «Ты думаешь, я буду его отключать?» Ви грустно усмехнулась. «Ну, я пожал плечами. Кто тебя знает? Я на бусте там глав больше. https://bast.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst Глава 69. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, какие у тебя дальше планы? Ви грустно усмехнулась. А в то, что я просто хочу дожить оставшиеся мне дни, ты не веришь? Ты? Я вопросительно насмешливо осмотрел девушку и, фыркнув, покачал головой. Ни на секунду. И ты готов мне помочь? Я пожал плечами. В разумных пределах. В разумных? А что ты считаешь разумным? Ты говоришь, что нужно. А я скажу, возьмусь я за это или нет. Хотя, предупрежу заранее, никаких наездов на корпорации типа Арасаки, Милитиха и Кантао. Ну и еще ряда таких же корп. Ясно. Ви прикрыла глаза. Так, а вы тут собрались свои разговоры разговаривать? Ну, Ви смущенно пожала плечами. Давайте отсюда, мне еще после вас прибираться надо. Я пожал плечами и пошел на выход, заметив, как в клинику тихой мышкой просачивается Мисти. Я же ска. Договорить Вик не смог, так как понял, кто именно к нему пришел. Я помогу. Дальше, что там происходило, я не слышал. Мы с медленно хромающей Ви вышли на улицу. Мне нужна информация. И какого рода информация? Чип, кто его создал? Как его вытащить и сделать это так, чтобы не сдохнуть? Я вздохнул. Как я понимаю, самый простой вариант исключается. Простой? Ну, тот пиджак, который уже не пиджак, но верен своему пиджачному прошлому. Дать ему записи с твоей оптики. Так ты веришь в то, что этого старика грохнула не я? Я пожал плечами. Ты не дура, такой заказ ты бы не взяла, по крайней мере не против Арасаки. Ты слишком хорошо представляешь, на что способна эта корпорация. Хох, спасибо за твою веру. И да, я передала данные этому Гора, но хочешь знать правду? Ну, не верю я ему. Я усмехнулся. «Да, да, можешь смеяться, бывшая корпоратка не верит бывшему корпорату. Вот только, я с Виком поговорила, не бывает такого, чтобы личный телохранитель в такой корпе имел хром, не относящийся к стандартной комплектации. Да его бы давно из телохранителей списали». Я внимательно посмотрел на Ви. «В общем, темнит что-то этот гора. Уже на том уровне, на котором была я, наличие левого хрома не то чтобы порицалось, но разумные с таким хромом считались менее благонадежными, а уж мой босс, тот и подавно не имел права на хром, установленный вне регламента. Значит, этот китаец, который японец, да, его специально подослали. Все, на что я могу рассчитывать, это на доброту Ханака, а она и правда славится своей добротой. На ее доброту, да, на то, что она исключит меня из расстрельных списков, когда к ней попадут данные о том, что ее отца прибил ее же братец. Но это только из общедоступных списков Арасаки, да сбирж ликвидаторов опять-таки от имени корпорации. А вот ее братец, он скорее всего наоборот задействует личные активы для выведения меня из строя. Ведь я сломала его игру. Я вздохнул. Ясно. Значит, инфа. Да, все об этих чипах. Я прикрыл глаза и быстро составил запрос для Бестии и Риджины, отправив им сообщение, после чего вновь приоткрыв глаза посмотрел на Ви. Ну, запросы я отправил. Думаю, моим фиксерам потребуется пара дней, чтобы понять, могут они вообще что-то по этой информации нарыть. Риджина и Бестия? Да, ХМ, про Бестию я вроде тебе не говорил. Дишон рассказал, когда мы в посмертии сидели и заказ обсуждали. Он тогда хорошо по тебак прошелся, мол, не нашла инфу, облажалась. Я понятливо покивал головой. А ты та еще темная лошадка. В нашей профессии без этого никак. Это ты правильно говоришь. Она грустно улыбнулась. Так, ладно, такси я себе вызвала. Немного отосплюсь и сама приступлю к поиску данных. И начну, пожалуй, с этой Паркер. Ты, кстати, не знаешь, где ее можно найти? Я пожал плечами. Откуда? Я с ней не общаюсь. Да и Джуди, с того момента, как она с ней нормально общалась, прошло уже столько времени. Ясно, жаль. Мы с Ви постояли немного, и когда подъехало такси, она села в него. Ладно, спасибо за помощь и вообще. Она усмехнулась. Если бы не ты, я бы Дишону за предательство не отомстила. Я вопросительно приподнял бровь. Первый выстрел из его револьвера был не очень удачен, срикошетило подкожную броню, а я успела активировать когти на руках и отхватить ему член. Мудак слишком близко стоял. Она засмеялась, правда, вскоре смех перешел в болезненный кашель, но вскоре она успокоилась и посмотрела на меня. Меня, правда, после этого знатно отмудохали, да и второй выстрел в голову. Она достала подвеску с пулей, которую ей передала Мисти, когда она покидала клинику Вика, был более удачен. Но в итоге я вроде как жива, а он труп. Я пожал плечами. Ты береги себя. Угу. Дверь такси захлопнулась, и вскоре Ви уже не была рядом с нами. Дэвид. Как только такси с Ви скрылось из поля нашего зрения, как Джуди тут же оказалась рядом со мной и схватила меня за руку. Я медленно вдохнул и после долгого выдоха посмотрел на мою девочку. Ты за нее волнуешься? Да. И хочешь проверить и убедиться, что с твоей бывшей все нормально? Да. Ну так позвони ей. Я думала, ты будешь против. Джуди, не могу сказать, что я в восторге от того, что ты волнуешься о своей бывшей, с которой при мне у тебя отношения не складывались от слова никак, но мешать тебе выяснять, что с ней, я не собираюсь, а если надо, могу даже помочь. Джуди благодарно поцеловала меня в щеку, после чего отстранилась, и ее глаза засветились. Пара минут прошла, за которые мы с девочками добрались до машины. Она не отвечает. Не хочет с тобой говорить? Нет, не знаю, я позвоню еще паре знакомых. Тем временем Панам завела машину, и мы отправились в сторону квартиры. Панам, стой! Панам отреагировала на слова Джуди, но так как мы были посреди дороги, то чтобы остановиться ей потребовалось немного времени, так как надо было прижаться к обочине. Что-то случилось? Да, я пообщалась с парой кукол из облаков. Они не горели желанием распространяться о произошедшем, но сказали мне, что вчера ее избил какой-то клиент, по крайней мере, так они сказали. Ясно, значит, в облака, ты не против? Джуди посмотрела на меня с опаской и волнением. Скажем так, я был бы против, если бы мне пришлось переться туда как клиенту, но в качестве тихони. Я пожал плечами. Проберусь, дам вам доступ, вы все узнаете, и... Я пожал плечами. Дальше решим, что именно нам делать. Хорошо, так и поступим. Я вздохнул. Да, но сначала пожрать. А, Джуди, ты, может быть, не обратила внимания, но мы все очень сильно голодны, так что перекус нам всем не помешает. Тем более для этого не надо куда-то ехать. У нас же в машине всегда есть запас приготовленной мной еды. Ну, мы все синхронно повернулись в сторону Бикки. Только не говори, что ты все съела и нам придется давиться покупной жратвой. Девочки были синхронны в своих эмоциях недоверия и нарастающего праведного негодования. Конечно, нет, просто шучу. Все выдохнули с облегчением, в том числе и я. Все же мы все привыкли питаться хорошо и опасались питания из уличного лотка с продуктами. Ну, для нас это сравнимо с питанием из лотка для животных. Бикка же, пока мы обтекали с такой ее шутки, пересела на колени к Джуди, сложила свое сиденье и быстро залезла в багажник, откуда достала контейнеры с едой и передала каждому свой контейнер. Итак, мы переглянулись после того, как поели, и Бикка, спрятав контейнеры, вновь разложила свое сиденье и уселась на нем. «Облака? Да», я кивнул на вопрос Джуди. «Дай по нам адрес, пусть довезет нас до точки. И да, вы все останетесь в машине, а я пролезу внутрь. Только осторожнее, облака под тигриными когтями, а они вроде как подвязки Сарасака имеют». «Ага», я вздохнул. «Не волнуйся, Джуди, они о том, что я у них был, даже не узнают, если я, конечно, не наткнусь на что-то неординарное. Но в любом случае, если что, выйду наружу и сработаю под кого-нибудь другого, ну или просто найду другой способ». «Хорошо», Джуди кивнула, я откинулся на спинку кресла. «И все же Джуди у нас слишком добрая. Да все мы не злодеи, даже ты, Бикка». «А?» Бикка удивленно посмотрела на меня. «Б, думаешь, мы не в курсе, что ты помогаешь своему братцу? Вы за мной следите». «Вовсе нет», я пожал плечами. «Просто город, несмотря на свои размеры, он маленький, ну и я дал задание девочкам следить за всеми, кто вам вообще дорог, чтобы если что вмешаться. У меня и по нам в этом городе никого нет, Джуди, у нее в Найт-Сити тоже никого нет, и то, что сейчас у нее проснулась какая-то привязанность. Эй, это не привязанность, просто, по нам бросила на подругу хитрый взгляд. Может, у нас одно место осва? Нет, ничего у вас не освобождается. Просто я помню, что когда-то она была другая, и хочу в память об этих воспоминаниях помочь Эвелин, если ей, конечно, нужна эта помощь. Ну так вот, я, усмехнувшись, продолжил тему. У Киви в городе тоже близких нет, как и у Люси. Остаешься только ты, Бикка, у которой брат в городе. Хотя, насколько я знаю, Люси и Киви все же присматривают за Мэйном и Дря. Присматриваем, в целом там ничего сложного и нет, они все трое вместе работают. Только если Дря и Мэйн живут весьма стесненно, то Пилар, ну он чуть более свободно тратит средства, а значит, у него есть иной доход. Ну да, посылаю я этому кретину немного денег, ну и готовые блюда из забегаловок, чтобы не подох, все же единственный близкий родственник в этом городе. Так вот, даже ты, Бикка, не злодейка, так что называть Джуди на нашем фоне слишком доброй неправильно. Хорошо, хорошо, она не слишком добрая, довольны, да. Нестройный хор голосов раздался в ответ нашей оружейной маньячке, а через 15 минут мы все же заехали на парковку мегабашни, в которой находились облака. Я на бусте, там глав больше. https://bast.to/amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Да шучу я. Глава 70. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо, Дэвид. Да, у облаков есть технический этаж, оттуда можно попасть в помещение для персонала. Я тебя понял. Я вышел из машины, зная, что ближайшие камеры девочками уже взломаны, так что начало моего перемещения никто заметить точно не мог. И я совершенно спокойно добрался до дверей лифта, в терминал которого вставил щепку. Благо, во всех терминалах есть разъем для работы техников. Девочки тут же обеспечили ошибку лифта, который открылся на одном из этажей и высадил пассажиров, а после закрылся. Вот только он не завис, а отправился ко мне на этаж, где я спокойно сел в него с уже включенной системой маскировки и добрался до технического этажа облаков, где лифт снова открылся. И вот тут он завис. Медленно я вышел из лифта и осмотрелся. Серверы. Да, но тут не все. Самая важная инфа хранится в помещениях для сотрудников. Ясно. Я медленно прошел по помещению, не забыв вставить пару щепок, для того, чтобы девушки могли более свободно работать в облаках. Хм, а у них неплохой лед. Киви была реально удивлена состоянием льда в облаках. Еще бы, ты знаешь, сколько к ним богатеньких Буратино ходит? Если бы лед был слабый, их бы давно обнулили всех, да и популярности такой облака не имели бы. Джуди решила прояснить ситуацию. «Девочки, вы работайте, а не болтайте». «Да мы работаем, скоро подъедет лифт, на котором ты сможешь подняться в нужные помещения». И правда, вскоре приехал лифт, в который я вошел. Подняться на нужный этаж и спокойно выйти из лифта, после чего я медленно и осторожно прошелся по помещениям, найдя еще одну серверную. Вот только тут мне уже встречались разумные. Правда, Санди помогал мне и в более сложных ситуациях, так что уже спустя 10 минут реального времени я подошел к комнате, в которой, как мне сказали девушки, взломав еще один сервер облаков, должна находиться Эвелин. И находится она там в отвратительном состоянии. Дверь тихо открылась, и я вошел внутрь комнаты. Подойдя к девушке, которая словно ничего не замечала, я вставил ей щепку. «Снимайте данные и передайте их нашему реперу. Поняли тебя?» Я отошел к стене и принялся ждать. И ждать мне пришлось немало. Как минимум 30 минут, после которых заговорила со мной Киви. «Ну, наш репер дал свой вердикт. И кукольный чип ей буквально выжгли. Но помочь ей можно. Конечно, куклой ей уже никогда не быть, так как участки мозга, к которым крепится чип, повреждены, но в целом, после определенной терапии она сможет вернуться к нормальной жизни. Как там наша умница?» Она в шоке. ХМ, глава облаков знал, что у Эвелин не все в порядке, но не искал для нее репера. Он предпочел уже пару раз изнасиловать ее. Так она же бревно бревном. Ну, как мы поняли из доступных нам данных, Паркер его динамила. Вот он и решил воспользоваться ситуацией. Я вздохнул. «Так, я выдвигаюсь к главному. Ты его убьешь?» «Нет, Джуди. А если я тебя?» «Джуди, если ты меня об этом попросишь, то да, я его убью. Только давай ты сначала слегка успокоишься и просчитаешь последствия». «Последствия? У тебя же много знакомых в облаках. Ты просчитай, какие будут последствия для них. Но, просто подумай, вот убью я его, кто придет на его место? Будет ли он лучше? Станет ли твоим знакомым легче от этого, или ты просто выместишь справедливый гнев, но твоим знакомым станет жить только сложнее?» «Я понимаю, я же смогу изменить свое мнение, если сейчас решу отказаться от обнуления Дубмана сейчас?» «Конечно». «Хорошо, тогда, что ты хочешь? Сейчас проберемся в его кабинет, после чего вы взломаете его комп и будете выводить ему на монитор то, что я попрошу». «Хорошо». Добраться до кабинета Дубмана было несложно. Он сидел там и жрал какой-то сверхбольшой буррито. У меня же от одного вида, как этот мужик буквально впихивает в себя это говно, да еще и с удовольствием, разыгралась тошнота. «Итак, дамы», — монитор компьютера мигнул. «Здравствуй, Дубман». «Что? Какого хера? Что тут происходит? Ты, наверное, ничего не понимаешь, думаешь, какого хрена тут происходит? Надо связаться с охраной, пусть. Проверка льда не поможет, все облака у меня в руках. Например, сейчас в твоем кабинете выключатся все, кроме компьютера». И девочки тут же осуществили мои слова. «А теперь все вновь заработает». И вновь девочки быстро выполнили мои указания. «Как думаешь, сколько времени мне потребуется, чтобы с такой властью разрушить облака? Например, слить всю ту инфу, которую вы собрали на своих клиентов? Сука, тебя же найдут. Ты, наверное, сейчас очень расстроен. Возможно, даже угрожаешь мне, мол, найдут тебя, жизнь тебе разрушат. Возможно. Хотя в своих навыках я не сомневаюсь, и вычислить меня не выйдет. Так что, да чего тебе, блять, надо? Я хочу, чтобы ты заплатил мне. А, видишь ли, изучая данные, я заметил интересный для меня, как для увлекающейся личности, случай. Некто взломал облака и спалил чип твоей кукле. Так все из-за этой шлюхи. Мне интересно поработать с этим мясом. Так что я решил выставить тебе ультиматум. Ты забываешь о ее существовании, а я не уничтожаю твою жизнь. Конечно, можно было бы тихонько вынести Эвелин, но в данной ситуации это лишний риск. Ее и так будут искать, а если я немного запугаю Дубмана, то он потратит часть времени на попытку укрепить лед облаков. Ну и страх будет играть свою роль. Согласен я, согласен. Правильное решение, сейчас все помещения будут заблокированы. Все кроме двух. Твоего кабинета и комнаты, в котором ты содержишь девушку. Твоя задача — взять девушку, завернуть ее в одеяло, после чего отнести ее в лифт. А где гарантии? На этот вопрос я отвечать не стал. Дубман же даже не дернулся с места. Где гарантии? Подождав пару минут, я попросил девушек вывести обратный отсчет. Ну а еще, раз он не спешит выполнять нашу просьбу, то я попросил опустошить все его счета, который он старается спрятать от своих кураторов из когтей. Сука, да как так-то? Дубман подорвался с места и быстро отправился в комнату к Паркер, после чего, завернув ее в одеяло, прошел к лифту, который его уже ждал. Все это время я шел точно за ним, и когда двери лифта стали закрываться, я, активировав Санди, проскочил внутрь и тут же спрятался в уже недоступном для зрения объеме лифта. Лифт медленно тронулся с места и уехал обратно на технический этаж, где я уже спокойно поднял девушку на руки и прошел к другому лифту. Еще пару минут, и я добрался до машины, в багажник которой загрузил Паркер. «Дэвид, Джуди, я, конечно, знаю, что вы молодчина и можете спокойно взломать все, что может быть взломано, и скрыть то, что в машине находится эта девушка. Но лучше просто не светиться». Стоило мне оказаться в машине, как Панам плавно тронулась с места по направлению к клинике Виктора. Итак, мне тут же переслали доступ к очередному липовому счету с отмытыми деньгами, и я распределил эти деньги между всеми девушками и собой. А затем прислали еще и данные, которые они сумели скачать с серверов. Я вздохнул. Вик принял нас, и когда я положил на кресло, Эвелин быстро выгнал всех из своей клиники. Ну еще бы, оперировать он будет девушку и смотреть на это посторонним. Особенно учитывая, что даже Джуди на вопрос о друзьях пожала плечами и сказала, что когда-то давно, но не сейчас. В общем, мы все оказались выставлены из клиники. Естественно, примерную стоимость работ он озвучил сразу же, и я со вздохом оплатил ее. Ну, что, ждем. А зачем? Джуди пожала плечами, и мы все удивленно посмотрели на нее. Не пояснишь? Ну, мы ей помогли, лечение оплатили, мои даже надуманные долги оплачены, муки совести за то, что я ее не отговорил от этого, также ушли в прошлое. Теперь мы можем просто отправиться домой. Я вздохнул. Короче говоря, домой, да. Я не стал спорить, и мы просто погрузились в машину и отправились домой. Я же во время пути размышлял о том, что я не понимаю, как устроен мыслительный процесс с девушек. Вот зачем вообще во все это влезать, если на дальнейшую судьбу своей бывшей подруги ей теперь плевать? Она что, не понимает, что те же, кто взломал облака и спалил чип, могут взломать ее подругу еще раз? Да нет, она-то это должна понимать очень хорошо. Ты чего такой задумчивый? Да так, на вопрос Джуди я только и мог что плечами пожать. Просто он тебя понять не может. В разговор вмешалась Киви. Хм, ну помогла ты ей, но ведь ее снова могут взломать или вообще нанять кого-то для устранения. Но теперь это ее проблема. Я оставила у Вика щепку с небольшой суммой, которой хватит, чтобы из города уехать. А дальше уже сама. Джуди пожала плечами. Ладно, хватит уже. Это в любом случае выбор самой Джуди, и ее выбор мы должны уважать. Да мы как бы уважаем. Бикка пожала плечами. Просто хотелось бы не только уважать, но и понимать. Ага. Впрочем, на этом разговор закончился. Я же все же решил отправить Бести и Реджине новую порцию инфы, которую достали мои девочки, пусть сами разбираются. Тем более за прошлую они мне перевели приличную сумму, которая смогла несколько восстановить мое финансовое положение. А дома я начал готовить тортики, которые обещал приготовить моим девочкам, если они вычислят Фарадея. И готовя их, я задумался, а так ли сильно нам надо оставаться в Найт-Сити, слишком тут шумно стало, особенно с учетом последнего задания Ви, а если учесть, что она сейчас начнет копать носом землю, в поисках возможности выжить. Я вздохнул. О, ты уже крем делаешь. Я посмотрел на Джуди, которая оказалась на кухонном островке, а услышав ее слова про крем, к нам тут же стали стягиваться и остальные девушки. При этом я тут же приготовился к бою не на жизнь, а на смерть. Ведь я прекрасно понимал, что сейчас каждая из них попробует запустить пальчик в миску с кремом. Всем стоять. Мой командный голос заставил их замереть на местах. Для начала руки. А, они удивленно посмотрели на меня. Руки, мыли. Ну, я пристально посмотрел на Люси, которая отвела взгляд в сторону и спрятала руки себе за спину. Если вы сейчас же не помоете руки, то я вам такое устрою, когда вы попробуете залезть в крем грязными руками, что мало вам не покажется.